по сравнению с большинством пистунов, Трид казался интеллектуальным гигантом. Отсутствие Дуа с каждым днем отзывалось внутри него все более мучительно. И с каждым проходящим днем внутри него рос странный безотчетный страх, как-то связанный с ее отсутствием. Но в чем тут было дело, он не понимал. Как и вернувшись в пещеру, он застал там Лостона, который дожидался его. Лостон вежливо и внимательно слушал Тритта, который показывал ему новую крошку, всячески стараясь, чтобы этот легкий клочок дымки не прикоснулся к жесткому. «Да, она прелестна, Трит», — сказал Лостон. «Так ее зовут Дерала?» «Дерола», — поправил Трит. «Я не знаю, когда вернется Ун. Он теперь всегда где-то бродит». «Я здесь, Лостон», — торопливо сказал Ун. «Трит, унеси крошку, будь так добр». Трит унес Деролу, а Лостон с явным облегчением обернулся к Уну и сказал: «Вероятно, ты очень счастлив, что триада завершена». Он попытался что-то вежливо ответить, но ничего не придумал и продолжал уныло молчать. Одно время он чувствовал, что между ним и жесткими возникло нечто вроде дружбы. Он ощущал себя в чем-то равным им и разговаривал с ними свободно и просто. Но безумие Дуа все омрачило и испортило. Он знал, что она ошибается, и все-таки сейчас он почувствовал в присутствии Лостона ту же скованность, которую испытывал в давно прошедшие дни, когда считал, что стоит неизмеримо ниже их, как словно машина. «Ты видел Дуа?» — спросил Лостон. Это был настоящий вопрос, а не вежливое начало беседы. Всего один раз Жос... Он чуть было не сказал жесткий Ру, словно ребенок или пистун. Всего один раз, Лостон. Она не хочет возвращаться домой. «Она должна вернуться», — негромко сказал Лостон. «Я не знаю, как это устроить». Лостон хмуро посмотрел на него. «Тебе известно, что она делает?» Ун не осмеливался поднять на него глаза. Может быть, Лостон узнал про сумасшедшие теории Дуа. Как он в этом случае поступит? И он ничего не ответил, ограничившись отрицательным жестом. «Она ведь совершенно необычная эмоциональ», — сказал Лостон. «Ты это знаешь, Ун, не так ли?» «Да», — вздохнул он. «Как и ты на свой лад, и как Трит на свой. Не думаю, что в мире найдется еще один пистун, у которого хватило бы смелости и предприимчивости, чтобы стащить аккумулятор или смертки, чтобы использовать его так, как использовал Трит. Вы трое составляете такую необычайную триаду, каких, насколько мы можем судить, еще не было. Благодарю тебя. Но оказалось, что такая триада таит в себе и неприятные неожиданности, которые мы не предвидели. Мы хотели, чтобы ты учил Дуа, рассчитывая, что это наиболее мягкий и действенный способ подтолкнуть ее на добровольное выполнение той функции, которую она должна выполнить. Но мы не предвидели, что Тритту вздумается совершить столь самоотверженный поступок, а также, если сказать правду, совершенно не ожидали, что неизбежная гибель той вселенной подействует на Дуа таким странным образом. Мне следовало бы осторожнее отвечать на ее вопросы, тоскливо сказал он. Это не помогло бы. Она умеет сама узнавать то, что ее интересует, а мы и этого не предвидели. Ун, мне очень грустно, но я обязан сказать тебе следующее. Дуа теперь представляет собой смертельную опасность. Она пытается остановить позитронный насос. Но ей с этим не справиться. Она не может до него добраться, а кроме того, у нее нет необходимых знаний. Добраться до него она может без труда. Лостон нерешительно промолчал. Она прячется в коренных породах, где мы не можем ее достать. Он не сразу понял смысл этих слов. Он растерянно пробормотал. Ни одна взрослая эмоциональ никогда, Дуа ни за что. Нет, это так. Не трать времени на бесплодные возражения. Она способна проникнуть в любую пещеру. От нее ничего нельзя скрыть. Она изучила метки, которые мы получали из той вселенной. У нас нет прямых доказательств, но иначе никак нельзя объяснить то, что происходит. Он раскачивался взад и вперед, и вся его поверхность помутнела от стыда и горя.